Следующий поэт, к которому мы обратимся, был одним из руководителей декабрьского восстания 1825 года Кондратий Федорович Рылеев. Он родился 18 сентября 1795 года в сельце Батове под Петербургом, сын мелкопоместного дворянина. 6 лет был отдан в петербургский кадетский корпус и в 1814 году выпущен оттуда прапорщиком-артиллеристом, побывал с русскими войсками за границей. В 1818 году из протеста против аракчеевского режима в армии вышел в отставку, написав остроумную сатиру на царского любимца Аракчеева «К временщику», которая принесла Рылееву славу и вызвала признание передовой молодежи. Некоторое время он служил в Петербургской уголовной палате, потом стал правителем канцелярии в российско-американской компании. В 1823 году вступил в тайное Северное общество декабристов и издавал вместе с Александром Бестужевым альманах «Полярная звезда». Возглавил подготовку восстания и сам давал непосредственные распоряжения во время мятежа на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Арестованный сразу же после разгрома восстания, Рылеев 13 июля 1826 года вместе с 5 другими вождями декабристов был повешен в возрасте 31 года на кранверке Петропавловской крепости. Стихи русской народной песни «Смерть покорителя Сибири Ермака» взяты из дум Кондратия Рылеева, героических поэм, где, как правило, персонажами являются выдающиеся исторические личности, совершившие подвиги во славу Отечества.